пришел изнуренный под ножей креста. Иглы впивались от тени венца. Кто ж это должен так тяжко страдать? И за кого свою кровь проливать? Твой Господь, твой Господь. Кто ж это должен так тяжко страдать? Твой Господь. И за кого свою кровь проливать? За тебя. Ржавые гвозди в руках и ногах, жгучие раны и жажда в устах. Кто ж это должен так больно страдать? К небу молитву о милости слать? Только он, только это должен так больно страдать, только он. К небу молитву о милости слать, только он. Если тебя на допрос поведут, если в тюрьму или на ссылку сошлют, то и тогда будет он, ты учти, рядом с тобою в изгнание идти. Твой Господь, твой Господь. То и тогда будет он, ты учти, твой Господь. Рядом с тобою в изгнание идти, твой Господь. Если же будешь ты верным всегда, чтить непреложную волю Отца, то не забудь, будешь в царстве Христа и у престола благого Отца. Скоро с ним, скоро с ним, то не забудь будет в царстве Христа. Скоро с ним и у престола благого Отца. Скоро с ним. Если грехи и соблазны придут, скорби одиночества душу сожмут, то не забудь на Голгофу взглянуть, где был усеян страданием путь. На Христа, на Христа. То не забудь на Голгофу взглянуть, на Христа, где был усеян страданием путь.